Глава 3, в которой появляется охотничий пес. «Слава несушкам! Слава курятнику!» — загалдели куры, увидев начальника охраны Мухтара. «Ура!» — рявкнул в ответ Мухтар. «Мы требуем наказать врагов курятника!» — заволновались куры. «Заклевать заклеватых врагов курятника!» «Обязательно накажем и заклюем!» — пообещал Мухтар. «Прямо сейчас мы с полканом отправимся в дальний лес за врагами и приведем их сюда!» «Полкан — чемпион!» — закричали куры. «Полкан — ветеран!» «Здравствуйте, товарищи!» Старый охотничий пес Полкан выбрался из будки в дальнем конце двора и, прихрамывая, засеменил к курятнику. Правое ухо его было порвано. На покрытой седой шерстью груди болтались, позвякивая, 3 золотые медали. За бесстрашие на охоте, за самоотверженность на охоте и за безжалостность на охоте. «Слава курятнику! Несушкам слава! И петухам, и Мухтару, и Полкану! Курятник, вперед!» — пронзительно загласили куры. «Побежали быстрее!» — шепотом сказал Мухтар, и они оба припустили рысью в сторону дальнего леса. «У меня до сих пор в ушах звенит от их воплей», — пожаловался Полкан. «Как ты их выносишь целыми днями? У меня-то хоть будка далеко, а твоя прямо рядом с курятником». «Да я привык», — ответил Мухтар. «Галдят тебе, галдят. Я просто выполняю свой долг и все. Стараюсь не слушать. Время от времени гавкую им «Ура!» Они это слово любят». «Ура!» — мечтательно протянул Полкан. «Действительно хорошее слово. Я помню, когда в первый раз на охоту пошел, страшновато мне было. И вот я, значит, бегу в свою первую в жизни атаку, и чтоб себя подбодрить, как рыкну на весь лес оглушительно «Ура!» И тут же белки и воробьи на деревьях завизжали от ужаса. И у меня сразу страх прошел. Пускай другие боятся. Я тут самый грозный, подумал я». «Даже не верится, что ты вообще что-то боялся», — отозвался Мухтар. «Ведь ты ж бесстрашный». «Ну, тогда я был молодой еще, зеленый», — тяжело дыша отозвался Полкан. «Какого цвета ты был?» «Цвета я был коричневого. Зеленый — это значит юный, незрелый. Это слово употребляют, когда хотят... «Ура!» — перебил Мухтар. «Почему ты это сейчас сказал?» — удивился Полкан. «Ты очень умный, знаешь много слов, ты смелый. Ура тебе!» «Ты не мог бы бежать помедленнее? Я не поспеваю», — попросил Полкан. «Конечно, друг!» «Это раньше мне было ура!» — понурился Полкан. «А теперь я совершенно потерял форму. Старый охотник — плохой охотник». «Это кто еще сказал?» — возмутился Мухтар. «Это Нин Палн сказал». «А, ну тогда верно!» — сказал Мухтар. «Очень точно!» — добавил он. «Нина Павловна собирается завести нового охотничьего пса. Мне на замену». Мухтар промолчал. «А ведь когда-то я получал медали за бесстрашие, самоотверженность и безжалостность», — воскликнул Полкан. «А Нина Павловна хвалила меня за мертвую хватку». «Ну, ничего, друг. Вот приведем в охотке лису и кота-хорька, и ты их будешь по двору самоотверженно гонять, бесстрашно преследовать и безжалостно терзать, как будто бы на охоте». «Ну... по двору», — еще больше огорчился Полкан. «А почему ты так уверен, что мы приведем лису и кота Харька в охотке? А вдруг они своих не выдают?» «Не волнуйся. Полицейский барсук нам их как миленьких выдаст». Я ему в глаза заглянул и прям насквозь увидел. «Трус он. Страшно боится большой охоты. Так что не беспокойся. Лиса и кот и енот наши. Ура?» «Ура», — нерешительно кивнул Полкан. «Хотя... знаешь, это ведь немного нечестно. Охотиться на них во дворе. Во дворе им и спрятаться будет негде, и бежать некуда. Не то что в лесу. Нечестно. Неравный бой». «О, а тебе ли не все равно?» — удивился начальник охраны. «Главное ведь растерзать». «Тсс», — шепнул вдруг Полкан и сделал охотничью стойку. «Я их чую. Барсука и кота. И еще нашу курицу». «Но ведь мы еще не в лесу», — удивился Мухтар. «Лес ведь он вон там, на том берегу ручья». «А я чую», — упрямо сказал Полкан. «Нюх меня пока не подводит». «И как?» — заинтересовался Мухтар. «Чувствуешь запах их страха?» «Енота коту страшновато, да. Курице очень страшно, а вот барсуку не страшно». «А курица что, жива?» — удивился Мухтар. «Пахнет живой и здоровой курицей». «А лиса?» «Лиса очень боится». «А лисы с ними нет», — сообщил полкан. «Вместо лисы...» «Как это? Нет лисы!»